Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Добрый день! С вами канал «Свабода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость – российский политолог, эксперт в вопросах внешней оборонной политики Павел Лузин. Павел, добрый день! Добрый день, Юрий! Тема нашего сегодняшнего разговора – это возможное постоянное присутствие российских войск, российской армии в Беларуси. Несколько дней назад Павел в газете «Республика», российской газете, опубликовал статью «Что получит Россия, взяв Киев? Ничего». И вот по вашему мнению, Павел, что начинающиеся учения в Беларуси – это фактически пролог размещения российских войск в Беларуси на постоянной основе. Стоит сказать, что вот похожую мысль высказывали до вас такие разные люди, институции, вот как, скажем, American Enterprise Institute. Они в прошлом году опубликовали доклад, смысл которого «Не смотрите на Украину». Цель Путина отнюдь не Украина. А первое, что он сделает, возможно, даже потом забыв про Украину, это продвижение российских войск в Беларусь, которые там и останутся. И один из лидеров белорусской оппозиции буквально несколько дней назад, Зенон Позняк, высказал тоже похожую мысль, что вот то, что сейчас происходит в Беларуси, это оккупация российских. Это российская оккупация, а Украина будет вообще ни при чем. Вот у меня к вам вопрос, почему из вашего анализа следует, что это будет постоянное присутствие российских войск, и что Украина на самом деле не имеет значения. Украина – это, так сказать, манок. Ну, давайте начнем с того, что я не утверждаю, что конкретно вот эти учения – нынешние, да, которым идет сейчас развертывание российских войск, неизбежно и обязательно приведут вот именно там в феврале, да, марте 2022 года, приведут к появлению постоянной военной базы на территории Республики Беларусь. Я говорю о том, что такое присутствие для России желательно, для российской власти, я не говорю за все российское общество, да, что для российской власти такое присутствие желательно, и что эти учения, они отрабатывают развертывание российских войск на территории Республики Беларусь в случае, ну, в общем-то, либо внутриполитического кризиса в Республике Беларусь. Ну, на самом деле, кризис у нас и так, у вас и так идет с 2020 года, с августа. Можно, на самом деле, чуть раньше там взять хронологию. Но имеется в виду, если этот кризис перерастет в какую-то новую острую фазу, да, там, с массовыми там выступлениями и так далее. Или, например, если мы увидим в какой-то перспективе транзит, да, власти от Александра Лукашенко, кому бы то ни было. Или просто для того, чтобы Лукашенко больше никогда не мог реализовать свою политику вот этого лавирования между Россией и Западом. Но, в общем-то, он сейчас, наверное, уже и не может этого делать. Вот, поэтому учения призваны вот эти опции все держать в рукаве, да? Ну и плюс, естественно, с территории Республики Беларусь. Почему база российской власти нужна, кроме контроля над Республикой Беларусь? С территории Республики Беларусь удобно давить и на страны НАТО, на Балтию и Польшу в первую очередь, и на Украину. Ну и самое-то главное, это на случай конфронтации, да, так полноценной, не политической, а военной, на случай столкновения России с НАТО, войска на территории Республики Беларусь, российские войска, должны быть способны прикрывать Калининградский гарнизон, да, ну, Балтийский флот, в общем-то, да, с войсками, которые к этому флоту также приписаны. Поэтому то, что мы видим сейчас, да, это все опции. Они могут закончиться базой, могут не закончиться базой. Мы просто совершенно точно знаем, что Россия об этой базе ведет разговор на протяжении уже как минимум, ну, где-то середины 2010-х годов, да, то есть почти 7 лет. И после каждой встречи там Лукашенко с Путиным, где бы она ни происходила, Лукашенко, встречаясь со своими журналистами, которые даже и не спрашивают его уже об этом, он говорит, вопрос об Азии не поднимался или вопрос об Азии там не обсуждался. О чем это говорит? Это говорит о том, что вопрос об Азии он постоянно висит. Потому что то военное присутствие России, которое находится сейчас в Беларуси, да, это РЛС «Волга» и узел дальней морской связи ВМФ, они России не нужны объективно, потому что это старая инфраструктура. Россия, эта вся инфраструктура давно уже продублирована в более совершенном виде на, собственно, российской территории. Ну и, насколько я понял, это, в общем-то, не боевые части. Там несколько сот специалистов, экспертов, которые обслуживают это железо. Да. И, условно говоря, там что-то защитить, на что-то напасть, что-то занять, они просто... Это не военная база, да, это просто военные объекты, где там полтора землекопа работают, да, потому что там специалистов, на самом деле, там, инженерно-технических надо не так много, там рота охраны больше, наверное, человек занимает. Но, Павел, а вот да. У меня такой уточняющий вопрос, может быть, вы знаете, что называется, не только вот гипотезы, варианты, стратегии, а факты. Потому что вот по поводу количества российских войск, которые уже прибыли или прибывают в Беларусь, есть очень разные, буквально полярные версии. Вот вы, наверное, читали довольно странные публикации в Телеграме о том, что грядут 200 эшелонов. Вот 200 эшелонов, значит, приедет в Беларусь на эти учения. Но это так, по самым скромным подсчетам, десятки тысяч, 60-80, может даже. То есть это группировка, сопоставимая с той, которую Россия сконцентрировала на восточной границе Украины. Вот это нет. Одна. Нет. Ну, по крайней мере, я говорю, это вариант десятков тысяч человек. Это один вариант. Другой вариант. Белорусское министерство обороны так сквозь зубы сказало, что, в общем, все происходит по правилам, по венским правилам ОБСЕ, специальных каких-то представителей приглашать не надо. То есть это формат учений Запад-17, Запад-21, это значит 13 тысяч человек где-то. И тоже два подварианта. Одни эксперты говорят, что вообще это будет просто повторение 21 года, и тогда россиян будет где-то порядка 2 тысяч, что вообще ничто. Другой вариант, что да, будут те же самые 13 тысяч, но из них 12 будет россиян. 12 тысяч – это уже посерьезнее, это уже где-то, как-то, я так понимаю, дивизия. Вот. Вот десятки тысяч, 2500 и 12 тысяч. Что на самом деле есть и что будет 10-20? Ну, я думаю, вы читали, так сказать, тоже всякие сообщения всяких экспертов там, которые изучали соцсетки, и там солдатики русские, значит, там из Владивостока или из Хабаровска, которых посылают, говорят, да нам говорят, я не знаю, может, на полгода, а может, на 9 месяцев. Ну, вот. Здесь, во-первых, все-таки не десятки тысяч человек, потому что перебросить десятки тысяч человек, во-первых, откуда взять эти десятки тысяч человек, да, потому что это надо тогда вообще весь... Восточный военный округ, имеется в виду в его сухопутной, да, части перебрасывать. Во-вторых, это отняло бы гораздо больше, чем там, 200 эшелонов. Есть западный округ, там две армии, по-моему, стоят. Ну, у нас же переброска идет с восточного округа, да, западный, он как бы подпирает это все дело. И подпирает неплохо. Это, кстати, тоже интересный момент, потому что такой переброски из конца в конец войск, ну, Россия особо не проводила. То есть всякие там стратегические учения, там Восток, Кавказ, Центр, Запад, они все-таки предполагали переброску из соседних округов, да, когда там на учения Восток перебрасываются там из Центрального военного округа какие-то отдельные там подразделения, или на учения Запад тоже там участвуют там подразделения Юга и Центра. А вот так, что у нас восточный военный округ перебрасывается, и вот эти передовые, так скажем, да, части в Беларуси подпираются частями западного военного округа, у которого есть еще тыловой, да, резерв из центрального военного округа. Ну, это интересный момент. Но никаких десятков тысяч там нет, потому что, во-первых, цифра 200 эшелонов звучит, да, внушительно, но надо понимать, да, что, ну, эшелон, ну, сколько, ну, 50 вагонов, да, а, соответственно, там, танковый батальон, да, это уже один эшелон, да, это просто танки. Просто танки. Дело в том, что факта про 200 эшелонов пока нет, есть информация. Есть факт заявления российского генерального штаба, сделанное в лицо западным военным атташе. Ну, аналогичное заявление сделал и белорусский генштаб, тоже западным военным атташе. Ну, и не только западным, да, военным атташе, которые присутствуют в стране. О том, что цифра, количество войск, участвующих там, не требует уведомления. А это значит, там не, даже не 13 тысяч, да, если у вас выше 13 тысяч, вам нужны наблюдатели зарубежные. Они требуют уведомления, это порог 9 тысяч. То есть, ну, формально говоря, они могут быть и неправдивы. Они могут быть неправдивы, да, потому что, допустим, вы можете перебрасывать больше войск, да, но часть оставить там где-нибудь в Смоленской области, и они там, или там по Нижним Новгородам, да, они просто не доедут до этих учений, но они в переброске участвуют, но это не десятки тысяч человек. То есть, по вашим сведениям, где-то около десятка тысяч. Но я бы исходил из этого, потому что все-таки вот мы видели переброски, правда, воздушные, да, видели переброски войск в две зоны конфликтов, да, это Нагорный Карабах в конце 2020 года, миротворцев, да, около 2000 человек, и видели вот сейчас Казахстан, порядка 2500 человек, и это, во-первых, даже на самолетах занимает там трое суток, и это требует просто там, ну, конкретно вот казахская потребовала задействовать более 70 только Ил-76-х, а у нас их там порядка 110 всего. То есть 70% парка военно-транспортной авиации вы задействуете, чтобы перебросить 2500 человек в течение трех суток. То есть это не один рейс. Да, кажется, Павел, совершает. Я это к тому, что когда вы перебрасываете с Восточного военного округа поездами, да, а у нас по-другому техника сухопутных войск не перемещается, она не влезет в самолет, то вы попадаете, кроме того, что у вас логистически большую массу при современном там техническом оснащении и так далее не перебросить, вы еще попадаете в ограничения, которые дает Транссибирская железнодорожная магистраль. Да? Вы не, эти ограничения никак не обойдете. Вы по двум путям одновременно не можете пустить эшелоны. По той простой причине, что у вас вся экономика тогда встанет, которая тоже зависит от железных дорог очень сильно. Поэтому все-таки не десятки тысяч человек. Все-таки я думаю, что да, это в районе там, 10 тысяч. Это тоже немало по современным меркам, потому что надо понимать, что, допустим, современные вот крупные войны вот последних десятилетий, да, это все-таки там, ну, 150 до 200 тысяч человек. Это крупные войны, да, это мы возьмем Ирак, это мы возьмем Афганистан, поэтому все-таки никакие там не десятки тысяч, и Россия сейчас ведь не планирует воевать с Белоруссией, правильно? Россия планирует развернуться, в случае чего уметь быть способной развернуться в Беларуси по просьбе Александра Лукашенко и без встречи сопротивления со стороны белорусской армии. Павел, а вот сейчас я предлагаю поговорить о политике, и она, это в известном смысле как бы с противоположной стороны взгляд на вот ваш текст, на ваше предположение. Ну, стоит сказать, что многие российские эксперты и раньше очень часто говорили, что Россия такая могучая, Беларусь такая убогая, слабая, зависимая от России. И Россия, и Путин, ну, вообще, расплюнуть, поставить базу, завести прорусскую партию, если вы помните бумаги Чернова, опубликованные на сайте, купить Беларусь калий, стукнет кулаком Путин в своих кремлевских палатах, и Лукашенко, так сказать, да, есть, Александр Григорьевич. Ну, вот как-то вот все вот это не получается. И вот то, что вы вспомнили, это эпопея 13-15 год, да, российская база, там тогда Путин подписал бумаги, там Медведев подписал, а потом все кончилось пшиком. Лукашенко на избирательном участке. Какая база? Я ничего не знаю, ничего не слышу. Причем все это происходило, что интересно, когда Минск был под санкциями, под западными санкциями. Сказать, что ему тогда Запад подставлял плечо, в тот момент и не подставлял плечо. Россия в 2014 году после Крыма, после Донбасса могла подумать, а уже чтобы два раза не вставать, и вы помните, кучу прогнозов было. Ну все, Беларусь следующая уже, так сказать, на одном дыхании, на одном ходу, так сказать, все в Гомель, там, я не знаю, в Витебск, не вопрос. В 2020 году, в разгар кризиса, Путин создает, говорит, я создаю резерв. Ну так чего было не сказать? Так там же беспорядки, НАТО, тем более сам Лукашенко жалуется. Вот НАТО берет за горло, душит, так сказать, да, ввести. Там нет, там нет, там нет, там нет. То есть вы сказали, красивый план вот есть у каких-то московских, кремлевских стратегов. Но они уже, эти планы есть, может, я не знаю, с 91 или с 94 года. Но они все время не реализовываются. Почему? При том, что, ну, действительно, страна очень зависимая. Никаких там, я не знаю, натовских подвязок сейчас вообще с Западом холодная война. А нет, не происходит это. Почему? Ну, во-первых, когда кто бы то ни было говорит о том, что, там, не знаю, Лукашенко является марионеткой Путина, и Путину достаточно по столу стукнуть, этот человек, очень сильно преувеличивает степень персонификации российской системы политической. Это удобно говорить, что у нас персоналистская диктатура. Это упрощает и, в общем-то, позволяет не думать над многими сложными вопросами, которые реально существуют в российской, как бы, политической жизни. Но российская политическая система не настолько персонифицирована. Она гораздо менее персонифицирована, чем, я не знаю, чем Казахстан. Она гораздо менее персонифицирована, чем Беларусь. Это очень сложная, очень высоко институционализированная политическая система. Даже политико-экономическая система, потому что в российской реальности часть политических функций лежит на государственных корпорациях. И, например, просто на крупных корпорациях, которые формально частными, являются формально частными, но в реальности такая же часть российской политической системы, российского политического ландшафта, как «Газпром», как «Сбербанк», как «Роснефть», ну, не знаю, «Норильский никель», например, «Лукойл». Поэтому не надо считать, что все в России зависит от Путина. Я бы сказал, от Путина зависит не так много, да, в этой системе. Точно так же, как не надо преувеличивать степень марионеточности Лукашенко. Лукашенко вполне себе самостоятельный политик, который умеет использовать, да, который не первый год в политике, мягко говоря, который умеет использовать те возможности, которые у него есть. Да, это классическое такое политическое животное, в хорошем смысле слова, да, ну, как бы в нейтральном смысле слова, животное. Поэтому и у Лукашенко он тоже не один в поле воин. Да. Перебью, а в чем его ресурс? Факт тот, что зависимость высока. Факт тот, что никаких институциональных связей даже в самые медовые месяцы отношений с Западом у Беларуси не было и близко. Каких-то своей, там, я не знаю, лужи нефти, которую можно продавать и плевать, там, что думает в России хоть «Газпром», хоть кто. Это не Азербайджан, который на луже нефти сидит и, так сказать, живет. тут на чем? Пошутил один, знаете, белорусский политолог, его спросил российский и ваш коллега. Слушайте, вот у России есть нефть, а у вас что, бульба? Наш политолог сказал, нет, у нас есть Россия. Так вот, в этой ситуации, когда твой практический ресурс – это Россия, в чем ресурс противостояния России, в чем ресурс противостояния хотелкам России? Вы сами говорите, хочется поставить базу. Ну, хочется и перехочется. Смотрите. Почему можно сказать, что хочется и перехочется, и настоять на своем? Ну, два основных момента, которые я вижу, да, без относительно даже экономики сейчас, да, не будем там за это вот снобские разговоры о том, что в Беларуси только, не знаю, картошка и водка, которая варится из картошки, да, в Беларуси много чего есть. От чего и Россия зависит, кстати, да, в немалой степени. Просто надо понимать, один из ресурсов Лукашенко – это консолидированная элита. Она консолидирована, она маленькая, но она консолидированная. И Лукашенко не сферический конь в вакууме, Лукашенко не один в поле воин. Он опирается на свою элиту. И он выразитель, в том числе, интересов, чаяний этой элиты. И эта элита не хочет терять независимость, да, не хочет, я не знаю, каких-то кардинальных пересмотров пока что, не хочет за каждым чихом, за разрешением на каждый чих ездить в Москву. Поэтому это один ресурс. Второй ресурс – это система международных отношений. Потому что вот мы тоже склонны недооценивать, да, что, ну, в массе своей, что вот, да что такое мировой порядок, да, это там, условно какой-то там набор крупных держав, которые все определяют. Нет, это институт, да, и это правило. И Лукашенко использует в том числе и ресурс системы международных отношений, который предполагает, например, что Беларусь является независимым государством. И это догма, да, международных отношений. При том, что эта догма сложилась даже не в 1991 году, а гораздо раньше. По той простой причине, что, если мы помним историю, то в Организации Объединенных Наций, кроме представителей от СССР, да, были, Украины, были представители белорусской СССР и украинской СССР. То есть как субъекты международных отношений эти республики существуют гораздо дольше, чем как, собственно говоря, независимые республики вне Советского Союза, да, после коллапса Советского Союза. Это тоже важный фактор. А почему Россия, собственно говоря, не стукнула кулаком? Да, по этой же причине, что нет достаточных условий. Потому что вам же надо не просто стукнуть кулаком и куда-то там ввести войска, а вам надо понять, что с этим потом делать. А международное сообщество признает это или не признает, как оно к этому отнесется? То есть вам, кроме всего прочего, вам нужно согласие, пусть даже молчаливое, международного сообщества на то, что да, Беларусь – это, по сути, внутреннее дело России, потому что, ну, союзное государство, как ни крути, есть, да. Другой это вопрос, что для зарубежных политиков союзного государства как такового-то не существует, ну, не существовало. Сейчас Россия принимает много усилий к тому, чтобы убедить зарубежных дипломатов в том, что союзное государство существует, и, в общем-то, дела, которые происходят в союзном государстве, являются внутренними делами. Ведь сейчас разговор-то идет о том, что Россия не напала на Украину, но даже еще до всяких там, до 2020 года, до выборов там этих, ну, полувыборов, квазивыборов 2020 года, ни один западный дипломат в трезвом уме, ни один западный военный в трезвом уме не в кулуарах, да, не говорил о том, что Запад будет защищать Беларусь. Поэтому сейчас задача России, в общем-то, и она, видимо, решается довольно безуспешно, это убедить Запад в том, что, в общем-то, вы не только не должны защищать Беларусь, но вы, в общем-то, должны смириться с тем, что тут какая трансформация будет, такая и будет. Лукашенко, после Лукашенко, неважно, с российской военной базой, без российской военной базы, но с возможностью развернуть войска в любой момент времени в почти неограниченном количестве, ну, по меркам, там, не знаю, казахстанской операции, да, УДКБ или там Нагорно-Карабахской операции. Поэтому, в общем-то, Россия тоже ограничена. Плюс Россия ограничена, кроме вот этих международно-политических реалий, Россия ограничена еще и внутриполитической ситуацией. Опять же, возвращаясь к тому, что Путин здесь не персоналист, не диктатор, вот который один такой, знаете, в поле воин. Потому что всегда встанет вопрос. Хорошо, допустим, представим себе как какую-то, не знаю, интеграцию союзного государства, там, экономическую, политическую, военную. А кто конкретно будет, какие ведомства, какие компании будут это все осваивать? Осваивать активы Беларуси, осваивать средства, которые будут выделяться на Беларусь. Ведь по Крыму это очень хорошо было видно. Павел, да? Ну я не совсем вот вас понял. Осваивать, фактически присоединить Беларусь. Нет, России. Не обязательно. Почему? Ну, а почему? Условно говоря, вот вы сами в своей статье написали, есть армянский вариант. Армянский вариант, да, есть тоже. Там стоит большая военная база. И эта военная база, это как бы такой магнит, который не позволяет Армении, кто бы там ни был, Пашинян, не Пашинян, далеко убежать. И вы об этом пишете, и об этом, кстати, если вы помните, прошлым летом писал Федор Лукьянов, академический директор Валдая, вот, что давайте мы поставим базу, и пусть они там, Лукашенко, Тихановская, Бабарика, хоть поздняк, неважно. Там будет наша база, у нас будет все в порядке. Разве для этого надо так много ресурсов? Как вы сейчас для реализации армянского варианта в полной мере нужна не только база, но нужен контроль экономики. То есть ключевых активов. Если посмотреть на Армению, там все это есть. Там не только военная база, там еще российские компании. И тут уже встает вопрос. И если, допустим, с Беларусь-Калием примерно можно понять, кто может стать владельцем Беларусь-Калия, в гипотетической нашей игре с интеграцией, да, можно понять, кто будет владеть Беларусь-Калием, например, что это будет Урал-Калий. Хотя тоже не факт, да, потому что есть тоже разные группы интересов внутри России. То, например, белорусское машиностроение, белорусская нефтепереработка, белорусский агрокомплекс, от которого Россия, кстати, очень сильно зависит. Очень сильно. То есть для России вопрос поставок продовольствия из Беларуси – это вопрос как бы продовольственной безопасности. Да, здесь многие вещи мы не производим просто в тех количествах, чтобы, там, не знаю, махнуть рукой на белорусский агрокомплекс. Поэтому, а здесь уже будет конкуренция бюрократическая внутри России. То есть все будут оббивать пороги всех министерств, ведомств и так далее с тем, чтобы ему кусочек вот этого, вот этой белорусской экономики ему достался. И в данном случае это будет, будет очень, очень сложно реализовать, очень сложно это будет модерировать. И это тоже ограничитель. Павел, а сейчас вот про какой аспект? Ну, ведь, в общем-то, вы вот в своей статье пишете, что белорусский вариант, он не просто, так сказать, вот такой локальный, что Москва всегда, в общем-то, хотела как-то усилить свою там роль. А это вот вы рассматриваете как часть всей вот теперешней игры. Игра такая. Россия заявляет, не можем терпеть, как сказал Лавров, НАТО душит, НАТО подходит, дайте гарантии. Запад отвечает, никаких гарантий вы не получите. И после этого в этой ситуации надо устроить что-то, так сказать. Как-то, как писал классик, уконтрапупить мировую атмосферу чем-то. Так вот, в какой степени Беларусь может быть таким уконтрапупливанием? Потому что вот вы сказали про то, что ну да, вот какие-то гарантии такие формальные. Но я думаю, что если вы следите за публицистикой, за политической риторикой и в Штатах, и в Западной Европе, и в Польше, и в Украине, и в Литве сейчас со всех трибун, из академических изданий, Лукашенко марионетка, Беларусь – это уже в военном смысле Россия. Это уже Россия. И поэтому такое впечатление, вот что, если Путин тут, но дело в том, что это не будет как бы жестом, это, как ни странно, может быть, никого не удивит. Ну да, ну пришел Путин, но мы это, собственно, и ждали, мы их и считали Россией. Ну да, жалко, конечно, что так. Это как раз то, чего Россия там года с 19-го активно добивалась. А разве не добилась? Ну вот сейчас мы и видим, что, скорее всего, она этого добилась. Потому что ведь там в 2019 году, да, там ни дипломаты, ни военные не говорили, что они готовы защищать Беларусь. Но они также и не говорили о том, что они готовы смириться с тем, что Беларусь из независимого государства станет там полунезависимым государством. Да, я не думаю, что мы увидим демонтаж государственности Беларуси, потому что это, ну, мне кажется, это безумие. Но в целом вот это смирение с мыслью о том, что ну, Лукашенко – это такая марионетка Путина, а Беларусь – это, в общем-то, вот признанная зона влияния, там, зона исключительных интересов России – ну, Россия этого добилась. Хотя Лукашенко не является марионеткой Путина, да, я еще раз готов это повторить. Но, значит, Россия добилась. Но, опять же, надо понимать, что, несмотря на то, что, да, запуск, ну, вроде как бы, какой статус-кво изменится, если там, не знаю, в Беларуси появится российская военная база? Ну, вроде как, союзное государство, все, мы вспомнили, что это такое, посмотрели, почитали в Википедии, прекрасно. Но это позволит сохранить лицо. Это позволит сохранить лицо Западу. Это позволит России сделать вид, что ничего не происходит. Мы вот деэскалировали все. Но реальность-то это изменится от этого. Потому что одно дело, когда у вас нет военной базы на территории Республики Беларусь, а другое дело, когда она там появится. А даже если она там не появится, то у вас появляется возможность развертывания войск. Вы эту возможность отрабатываете. Ведь раньше-то все эти учения Запада... Да, но если все-таки это рассматривать как часть вот этой вот игры, мы требуем гарантий, вы нам их не даете, мы вам показываем, что мы их требуем по-серьезному. В этом смысле, ну, скажем, оккупация, назовем это грубо, Беларуси, это разве аргумент? Ну, естественно, аргумент, потому что, ну, опять же, мы говорим сейчас с вами о гипотетической, да, такой? Да, разумеется. Я надеюсь. Я не думаю, что полноценная оккупация здесь реализуема, но в целом какая-то, я предпочитаю более такую абстрактную вещь, как более глубокий уровень интеграции в рамках союзного государства. Вот так, да? Ведь этот более глубокий уровень интеграции, он изменит реальность политическую. Он риторически, может, все могут сказать, ну статус-кво особо не изменился. Ну, было и было. Был марионеткой, остался марионеткой Путина, там, Лукашенко. Ну, была РЛС, ну, как РЛС добавилась, там, не знаю, мотострелковая бригада. Ну, тут, в общем-то, казалось бы, ничего не меняет, да, но это риторика, которая просто позволяет всем сохранить лицо, России сделать вид, что она никуда не эскалирует, а Западу сделать вид, что его, так скажем, не переиграли. А реальность как изменится? А реальность изменится таким образом, что постоянное военное присутствие России на территории Беларуси позволит давить на Балтию, позволит давить на Польшу. Ведь с 2014 года вот страны НАТО, которые вот на востоке, на восточном фланге, да, это в первую очередь Латвия, Литва, Эстония и Польша, они говорили о очень важной проблеме. Это проблема Сувалкской бреши, да, о Сувалках они говорили. Что вот в случае конфликта России с НАТО, Россия вот перекроет Сувалкскую брешь, Почему? Потому что российские там, войска в Калининградской области, им нужно будет иметь сухопутную связь с родиной, с остальной частью России, и вот по Сувалкам там будет произведено перекрытие, заодно Польшу и, в общем-то, те логистические возможности НАТО, которые существуют, да, в континентальной Европе, и вот это все отрежут от стран Балтии, от Латвии, Литвы, от Эстонии. Но всегда забывался один момент, что со стороны Калининградской области российские войска, а со стороны Беларуси на другом конце Сувалки, видишь, никого нет. Ну, в том плане там белорусская армия, но белорусская армия это все-таки не Россия. Да, а в данном случае появится другой фактор, да, что и с той стороны российская армия, да, со стороны Калининградской области, естественно, и со стороны Беларуси будет тоже российская армия. И вот это уже изменит расстановку сил. Ну и кроме того, естественно, это позволит и на Украину давить. Одно дело, когда вы находитесь там в Крыму, из которого очень сложно куда-то выходить. И там в Донецке, из которого далеко куда-то выходить. А другое дело, когда вы еще и с севера находитесь, да, нависаете, так скажем, над Украиной. И здесь я не говорю там про какое-то вторжение и все-все-все. Я говорю просто про политическое давление, про возможности давления, про возможности вынуждать там, Киев, принимать там Минские соглашения в той последовательности, в которой их хочет Россия. Ну, в последовательности выполнения, естественно. Поэтому здесь, опять же, здесь нет какой-то предопределенности. Здесь просто есть набор возможностей, которые Россия, российская власть сегодня имеет, и которые она может реализовать, а может и не реализовать. Да, потому что мы даже вот по армяно-азербайджанской войне в 2020 году видели, что, в общем-то, некоторые возможности Россия не реализовывала. Да? И к вопросу, кстати, о том, может ли Россия стукнуть кулаком по столу. Вроде, казалось бы, может, а почему-то не делает. А если не делает, значит, наверное, и не может. Поэтому опции есть, и Россия, естественно, хочет их сохранять. И свободу рук, и возможность управляемой эскалации и управляемой деэскалации. Да, например, мы отводим войска там от, не знаю, из Воронежа куда-то там, мы не наступаем ни на какую Украину, мы не признаем ДНР, ЛНР, мы ничего не делаем, все, деэскалация. А параллельно мы вот заходим, как говорят. Забираем Беларусь, да. Мы, заходим в Беларусь. Да, мы делаем... Тут союзное государство, углубляем интеграцию. Ведь Белоруссия, насколько я помню, референдум же планируется да, по Конституции. Да. Опять же, так вот не очень понятно. В последний момент Лукашенко не откажется ли от него. Вот. Но, думаю, что нет. Но я тоже думаю, что нет. Но еще две недели назад люди, которые Белоруссию занимаются лучше и глубже, чем я, они иногда сомневались, что может и не будет никакого референдума. Но опять же, я думаю, что скорее всего он будет. Но это тоже это вопрос, это уже закладка фундамента под изменение политической системы самой Республики Беларусь. Какие бы там косметические изменения в Конституции не предполагались, возьмем российский образец, 20-й год, казалось бы, а что изменилось в Конституции? Вроде ничего не изменилось, а система другая получилась. Она получается, она сейчас только формируется под это дело. Поэтому не надо недооценивать вот эти все формальные вещи, вот эти все институциональные новации, их не стоит недооценивать. Поэтому Россия, которая эскалировала весь 21 год и может в любой момент начать деэскалировать, она просто скажет, ну зато мы забираем, да, мы забираем Беларусь, и все скажут, а, ну ладно, вот у вас же Лукашенко-то марионетка, ну хорошо. Хотя это не так, опять же, я подчеркиваю, это не так, да. Ясно. Спасибо вам большое, Павел. Надеюсь, ответил. Да, спасибо. А нашим зрителям я напомню, что затем, как все-таки будут развиваться события на самом деле, насколько прогнозы Павла, я хочу подчеркнуть, это его прогнозы, а не его пожелания, вот, воплотятся или не воплотятся в жизнь, наши зрители могут следить на YouTube-канале «Свобода Премиум». Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.